Глава сороковая. Полиция идет на помощь. Аркадий Валерьянович Меркулов, начальник первого губернского департамента полиции, коллегии советник и множество орденов кавалер, продрал еще слипающиеся после недолгого и тревожного сна глаза и моментально захотел уснуть обратно. Сонные тревоги — ничто перед тревогами бодрствующими, что караулили его у самой кровати, словно кредиторы неисправного должника. Следует признать, что назначение в Екатеринославскую губернию не задалось с самого начала. Хотел ли он этого назначения? И да, и нет. Новая должность могла послужить как головокружительному взлету, так и провалу, не менее головокружительному, от которого уже не поднимешься. Будут желающие и поглубже столкнуть, и камешек потяжелее на голову кинуть. Он и до последнего дела многие-многие-то подтоптал, а уж с последним... Иногда и сам себе не верил. Он, младший сын провинциального городового, изобличает в краже кузена императора. «Да полноте, господа, возможно ли это?» И ведь почти уверен был, что не помилуют, или расстреляют за оскорбление величия, или по-тихому законопатят в крепости дальней без суда и следствия, чтобы и имя его забылось. За Митьку не боялся, Белозерские пропасть не дадут, за себя боялся. Да только то ли сыскной азарт оказался сильнее осторожности, то ли еще что, довел до конца, хоть и понимал уже, кому все ниточки тянутся. И не расстреляли, даже не сослали. Это уж потом Женин братец-князь объяснил, какая выгода государю-императору от сыщицких разоблачений выходила. А тогда ничего, кроме изумления, не чувствовал. Будто с того света вернулся, да в какой-то мир иной, где сразу и имение, и должность, и губерния из непростых. Твори, что хочешь, хозяин-барин. Все, что в Петербурге не удавалось, в дело пустить можно. Проверить, опробовать, одобрить или забраковать. Лучшего шанса в твоей жизни не будет, не упусти. Он и не упустил, сына в охапку, да на поезд. Чтоб сходу столкнуться с навами на станции, убитыми попутчиками и усадьбой даже не разоренной, а скорее разобранной по кирпичику. И все не беда, что навов либо убиенных не видал, да и поместье можно восстановить. А с сыном что делать? Отношения не складывались, и Аркадий Валерьяныч не исключал, что и по его вине тоже. И когда он Митьку упустил? Когда жена умерла, и он в растерянности не знал, что делать с малышом? Или и вовсе в самом начале, когда женился на кровной княжне? Аркадий Валерьяныч не пытался обманывать ни себя, ни других. Женился он по расчету. Знания и умения по наследству только у кровных передаются. Даже у простых дворян такого не бывает. Но когда великие предки ведают, сколько поколений Меркуловых в сыске служило, а вместо сказки на ночь тебе про скакарей да фармазонщиков отец рассказывает, удивительно ли, что ты умеешь непростые дела раскрывать? Да так лихо, что и дворянство выслужить довелось без помощи и протекции. Не будь того дворянства, княжна Рогнеда Белозерская за него б не пошла. И хотя повтерший среди кровных Аркадий Валерьяныч понял, что те и старое дворянство немногим выше крестьян ставят, но нет, не пошла бы. И с дворянством не пошла б, не будь покойная Митина мать, скажем так, изрядно некрасиво и болезненно. Это в Петербурге-то, рядом с завораживающими Лельевнами, темпераментными Огневными, грациозными, как текучая вода, Дановнами и пышущими здоровьем внучками живы. Приданное тоже не такое, чтоб ту некрасивость покрыть, да еще и страшненькое ее кровное родство, от которого и у крепких мужчин мороз по коже случался. Да только ему ли того родства бояться? Уж с кем, а рядом с древней бабушкой рода Белозерских он по службе, считай, каждый день ходил. Привык. И в браке он был счастлив. 2 года до рождения Мити и почти 4 после. Женились, может, и по расчету, а только настоящая кровная княжна, не толстопузая купчиха, не устающая напоминать о своем приданом, и не дворяночка, требующая светских развлечений. Недаром граф Толстой писал о женитьбе с расчетом, в которой будущая жена помогать, а не мешать станет. Знал, о чем пишет. Недаром сам из Велесовичей молодой крови, потомков истинного князя Индриса. Когда 3 года назад его новый роман читал, где Анна, хоть и Лельевна, а под поезд легла, чтоб кровному делу Перуныча Вронского не мешать, так будто жену увидел. Никогда ведь ни словом не попрекнула, ни за ночи, проведенные не дома, а в сыскном, ни за балы и премьеры, промененные мужем на облавы и допросы. Очень скоро у него появилась привычка проговаривать запутанные дела, особливо которые со смертоубийством перед молчаливой женой. И чудо, как легко и просто приходило решение. Уж почти 10 лет миновало, как ее нет, а он так и не женился ни на одной из очаровательных молодых дворяночек, что подсовывали ему в редкие выходы в свет. Сына ему Рогнеда родила, хотя опасались все, что не сумеет. Мертворожденные младенцы в семействе Белозерских были горем привычным. Наследник есть, чего еще надобно? Вот только какой из Митьки наследник сыскному роду, коли он отцовское дело, пусть не дело крови, но дело жизни, позором считает? Пока жива была Рогнеда, Митей занималась она. Сына он видел по вечерам, ежели, конечно, не оставался ночевать на службе. Рогнеда приводила малыша в кабинет, где тому разрешалось трогать вещи и книги, смотреть отцовские ножи и парабеллум, и даже забираться к отцу на колени. Да, изрядно времени мальчишке уделял, изрядно. Бывало, и до получасу проходило, прежде чем его забирала гувернантка, и они, наконец, оставались с женой наедине. Аркадий Валерьяныч мечтательно улыбнулся. Счастливое было время. Тем страшнее стало, когда жена как-то вдруг в одночасье угасла, будто невидимая рука просто взяла, да и вынула из нее жизнь, оставив их с Митей одних. Помнится, тогда он растерялся, не зная и не понимая ничего, что делать с домом, с хозяйством, с Митькиным наследством, с самим Митькой, наконец. 4-летний сын его измучил. Все жался, цеплялся, норовил повиснуть, прижаться, ревел, когда отец уходил, и, главное, спрашивал. Спрашивал и спрашивал, где мама, когда вернется мама. И что он мог ответить? Вот и сбегал на службу. Там, по крайности, знал, что делать, а азарт очередного полицейского расследования мгновенно избавлял от растерянности и глушил боль. Иногда приходилось Митю брать с собой. Бонны с гувернантками после смерти Рогнеды у них не приживались, сбегали в явном страхе, не иначе, как перед службой хозяина. Иногда ему, впрочем, казалось, что это Митя выживал их из дома. С такой умиротворенно довольной физиономией после бегства очередной мадмуазель он брал отца за руку и шествовал вместе с ним в присутствии. Но это, конечно, была глупая мысль. Что взрослым женщинам мог сделать 4-5-летний малыш? Но и держать такого маленького ребенка в полицейском участке тоже было не дело. Вспомнить, какого страха он натерпелся, когда 6-летний кроха-сын остался в участке один на один с арестованным вором. Что вор из запертой камеры сбежал, бог с ним, счастье, что Митюшу не тронул. Так что каждое предложение Белозерских отпустить к ним Митю Аркадий Валерьяныч принимал с радостью. Сперва на лето погостить, потом почти на год, когда он во время холеры по губерниям носился, а уж стоило Меркуловым перебраться в Петербург, Митя у родственников жены, почитай, дневал и ночевал. И вырос светским хлыщом. А ведь Белозерских Аркадий Валерьяныч уважал, и братьев жены, и княгиню, матушку их, женщину нрава строгого. Только вот у Митьки в голове вместо дела наряды, прямо как у барышни, да светские развлечения. Как такое вышло? Он даже с жененным братцем-князем об этом заговорил. А тот только усмехнулся мрачно в ответ, да отмолчался, и понимай, как хочешь. Но почему Митька не может быть хотя бы как Ингвар? Умница парень, брату помощник, никаких с ним хлопот. А Митька ничего понимать не хочет. У отца дело важное, убийство двойное, тут не до глупостей. Аркадий Валерьяныч зло ткнул кулаком подушку и резко сел на взбаламученной кровати. А ведь Штольц тоже господин занятой, и пусть дела его не так важны, как сыск, но братца, небось, сам воспитывал, не ленился. Аркадий Валерьяныч пнул подушку еще раз и принялся быстро одеваться. Сын у него один, и он не отступится. Вот прямо сейчас пойдет и поговорит с мальчишкой, и не как вчера, а пока не поймут друг друга. Хорошо бы, чтоб побыстрее поняли. И тогда можно будет спокойно заниматься убийством, и только убийством, не отвлекаясь на душевные тонкости. Возле отведенной Мите комнаты он остановился. В свое время покойная супруга изрядно натаскала его в домашнем этикете, но даже сейчас ему случалось теряться. В двери в своем доме что прислуга, что домочадцы входят без стука, ибо даже за закрытыми дверями не может происходить ничего такого, чего нельзя было бы показать каждому. Но сейчас они в чужом доме, и Митя уже не совсем ребенок, скоро и юноши назвать можно будет. А с Митькиным преклонением перед этикетом ошибешься, и весь разговор на смарку. Аркадий Валерьяныч помялся еще немного. Наконец нажал на ручку двери и тихонько позвал в приоткрывшуюся щель. «Митя, ты спишь?» «Мить!» Он аккуратно заглянул в комнату, после чего все мысли об этикете вылетели у него из головы и, распахнув дверь во всю ширь, метнулся в комнату. «Митька!» Комнату заливал странный свет. Лишь через мгновение старший Меркулов понял, что к дневному свету примешивается неестественно яркий свет свечи Яблочкова, разожженной на столе. На брошенном посреди стола листе в геометрически правильном световом круге лаково поблескивала чернильная лужица. На кровати никто не спал, покрывало так и осталось несмятым. Мити в комнате не было. Первая мелькнувшая мысль «сбежал в Петербург» заставила Меркулова-старшего досадливо скривиться. Теперь гнаться, возвращать, пойдут слухи. Но почему он не видит от сына ничего, кроме позора? Он шагнул вперед и замер, упершись взглядом в длинные глубокие борозды, как от острых кривых когтей снаружи на окне. И тут же стремительно обернулся на донесшийся из коридора топот. «Аркадий Валерьянович!» — Штольц ворвался в комнату. «Мне неловко вас беспокоить!» Он явно пытался сохранять невозмутимость, но губы его заметно подрагивали, а взгляд метался. «Ингвар пропал! Его нет в комнате!» «Какое совпадение!» — пробормотал Аркадий Валерьянович. Он останется невозмутимым, чего бы ему это ни стоило. Глава департамента полиции в панике, хуже только государь-император в публичной истерике. Свинельд некоторое время смотрел на него, словно не понимая, затем огляделся. Его взгляд остановился на следах когтей на окне. «Что это?» — выдавил он, стараясь удержать прыгающие губы. «Следы навьих когтей, конечно же». Меркулов-старший уже распахнул окно, внимательно разглядывая выщербленный в солидных дубовых рамах. Пригладил торчащую щепу ладонью. Но внутрь навь не пролезла, окно осталось закрытым. «У Ингвара тоже окно закрыто!» Лицо Штольца на миг вспыхнуло надеждой. «Но куда же они могли... ночью...» «Думаете, они вместе?» Аркадий Валерьяныч только дернул бровью. Еще с вечера дружбы меж Митькой и Ингваром не было, но кто знает, что случилось за ночь. «В первую очередь надо посмотреть, на месте ли автоматон». Останавливаясь у стола и аккуратно, кончиками пальцев подхватывая листок с одним единственным словом, ответил Митин отец. «И паро телега!» Свенельд Карлович бросился прочь. Меркулов еще прошелся взглядом по скудно обставленной комнате и, старательно сохраняя неторопливость, двинулся следом. «Их нет!» — Свенельд Карлович уже выбегал из распахнутых дверей конюшни. ни автоматона, ни пару телеги. Вас ист пасырт? Что случилось? За ним спешил испуганный Герлемке. Майне херен вас издас. Что это, господа? Аркадий Валерьяныч снова дернул бровью. Стискивающая внутренности, словно бы когтистая лапа, слегка разжалась. Пара коня могли свести, но одновременно с паротелегой сомнительно. Скорее, вроде бы не ладившая парочка и впрямь направилась куда-то вместе. Куда? И по доброй ли воле? Неужели глупый мальчишка обиделся, что я не принял всерьез его детективные фантазии и решил мне что-то доказать? А Ингвар тогда при чем? И Навь? Следы на окне? «Навь!» — пронзительно заверещал из рабочей кухни женский голос. «То не я вовсе, то все Навь!» «И скатерть со стола Навь сперла, и ходики со стены. Навище мертвым ходики, хиба вон и куда опаздывают!» Раздался в ответ гневный бас урядника. «А соль? Мешок соли вчера був, а сегодня, як не було, яичню присолить нечем. Скажешь, те ж Навь забрала? Засолиться решила? Така собі Навь власного посолу!» «А соль паничи забрали? Ось поди та спитай! Паничи, небось, чесну жінку заздря виноватить не стануть, не то що некоторые!» Меркулов и Штольц переглянулись и кинулись в кухню для рабочих. Упираясь пудовыми кулачищами в столешницу и впрямь без скатерти, Гнат Гнатыч гневно уставился на кухарку Катерину. Та в ответ столь же гневно уперла руки в крутые бока и вся подалась вперед, выказывая немедленную готовность к бою. Кухня и в самом деле выглядела как после налета. Ни мешков с крупой, ни караваев хлеба, ни медных кастрюлек и ковшиков на печке, ничего не осталось. Полки зияли пустотой. «Зачем? Зачем панычи соль забрали?» Не давая набравшему полную грудь уряднику разразиться воплем, требовательно спросил Аркадий Валерьяныч. «Да хиба ж я знаю!» — непримиримо фыркнула Катерина. «Может, того? Хочет пуд соли разом з'їсти, а может, Наві отбиваться?» «Вы видели Навь?» — быстро спросил Аркадий Валерьяныч. «Да не слухайте вы ее, ваш высокобродь!» — вмешался урядник. «Сама здесь все припрятала, чтоб на ярманке продать, а туда ж Навь!» «Одно другого не исключает», — пробормотал Меркулов-старший. «Видела, ваша высокородь, как бог свят видела, вот как вас сейчас вижу!» Кухарка размашисто перекрестилась. «Така страшна, Клыки во, когти во! В колбасу як вцепится, да як давай заглатывать! Ну, думаю, пропала я! Сперва на кухню усё пожрёт, а потом и до мене доберётся! И пожерла ж, бачите!» Она махнула дебелой рукой на пустые полки и кинула на урядника торжествующий взгляд. «Мертвячка! Крупу! От же ж брехуха!» — смачно сплюнул тот. «Панычи!» — терпеливо напомнил отец. «Панычи что?» «А паныча ведьма уволокла!» — равнодушно обронила стрепуха. «Подскочила уся такая волосся! Ух!» Она изобразила вставшие дыбом волосы. «Подол вжих!» Тряхнула подолом, мертвячку аж покорчила всю, и ну текать. А ведьма на воздуся взвелась, паныча Митрия под мышку, мешок соли под другую, да и крупуш, и муку. Взгляд стрепухи стал задумчивым. Видно, вспоминала, чтобы еще из несъедобного для мертвецов навьючить на ведьму. В скатерть завернулась, и як полетить, так во тьму и канули. А потом и паныч Ингвар из дому выскочил, мов, встрепанный. Теж полетел. Телегу свою пыхтючую раскочегарил, и за ними. Я ему вслед кричу: «Кастрюли! Хоть кастрюли мои отнимите у нежити поганой!» А вороны по всему небу крыльями: «Шурх! Шурх!» Размахивая руками для большей выразительности, стрепуха заметалась по кухне. И волки: От ее пронзительного воя захолодело в душе и засвербело в ушах. «А чертов! Чертов не было!» «Може, и були!» — с сожалением покачала головой старуха. «Але ж сама не бачила! А врать!» Она благостно сложила руки на животе и поджала губы. «Не приучено!» «А вже ж тебя учить только портить! Природный талант!» — — покрутил головой Гнат Гнатыч. «Если отбросить волков, ведьм и прочий фольклорный элемент...» Старший Меркулов обернулся к Свинельду Карловичу, не обращая внимания на странное выражение, мелькнувшее на лице урядника. «То Митя уехал за мертвячкой и впрямь решил доказать, глупый мальчишка. А Ингвар последовал за ним, наверное, остановить хотел». Герлемке только молча всплеснул руками. «Не стоит переоценивать моего младшего брата, скорее поучаствовать», — фыркнул Свинельд. «Шалуны, такие шалуны!» — по-немецки забормотал Герлемке. «Взять ценную вещь, чтоб гоняться за мертвяками! Фу, и не ожидал от Ингвара! Но мы можем взять пару ботов, господа!» — оживился он. «Мы догоним мальчишек, и тогда они узнают розгу! Да, только так!» И он энергичным взмахом руки хлестнул воздух. Гнат Гнатыч!» — Аркадий Валерьяныч повернулся к уряднику. «Следы в степи прочитать можете? Как тогда, от трупов до нашей усадьбы?» «Так кто ж не я?» — расстроенно подергал вислый ус урядник. «То с паном исправником, хлопец, а вон и поехали ж...» «Значит, вернуться. Позволите занять ваш кабинет, Свинельд Карлыч? Напишу записку Зиновию Федоровичу». Не дожидаясь ответа, Аркадий Валерьяныч направился прямиком в кабинет. «А если они... если с ними что-нибудь...» сдавленно пробормотал следующий за ним по пятам германец. «Делается все возможное», — привычно и сухо буркнул Аркадий Валерьяныч и чуть не застонал в голос. Проклятая полицейская служба впиталась в плоть и кровь, отвечает, как всегда отвечал перепуганной родне, а ведь это его родной, единственный сын уехал и пропал в ночной тьме среди навов. Глупый, беспечный мальчишка. А он даже не может пойти по следу, потому что сам отпустил исправника. Еще и про долг что-то толковал, дурак. Позади хлопнула дверь. В витрине звякнули скифские древности. В распахнутое Свинельдом Карлычем окно донесся радостный вопль урядника. «Едут, ваше высокобродь, сами едут! Надо же, як свезло-то!» Митька вернулся. Плеснула отчаянная мысль, Аркадий Валерьяныч метнулся к окну. Видно, то же самое подумал и Штольц, потому что через подоконник они перевесились вдвоем, чтобы услышать топот множества копыт и недоумевающий возглас исправника. «Что у вас тут стряслось, Гнат Гнатыч?» «Что ж, так тоже неплохо», — давя в душе разочарование, пробормотал Меркулов-старший. «Сразу сможем по следам пойти». «Поднимайтесь наверх, Зиновий Федорович!» — прокричал он из окна. Послышалось звяканье шпор, и доски зала закряхтели под шагами. «Надо же, беда какая! Неужто пропали? Оба!» Донеслись из-за двери голоса, исправник шагнул в кабинет, лицо его жалостливо морщилось. «А я еще думал, вести, не вести, а тут такое. Я, ваше высокоблагородие, в степи человека встретил», — пояснил он. «Вроде как до вас прорывался, с запиской, не иначе, как про паныча Дмитрия», и подтолкнул вперед прячущегося у него за спиной человека. Тот прошел мимо исправника, переваливаясь, будто у него плохо гнулись ноги. Выглядел он странно. Блуза-косоворотка, вроде той, что носил Ингвар, сильно измарана землей. На темных шароварах еще более темные пятна. Но лицо пришельца было совершенно невозмутимо, а в руках он сжимал небольшой бумажный сверток. «С кем имею?» — вопросительно начал Аркадий Валерьяныч. «Господин Марк Шейдер? Вы?» — изумленно воскликнул Штольц и шагнул вперед. «Господа, это тот самый Марк Шейдер из земельного комитета, что отыскал для меня глину под кирпичный завод в нашем имении!» И, явно не удержавшись, саркастически закончил, «которой после не оказалось». Лицо пришельца не дрогнуло, оставаясь все таким же неподвижным и невозмутимым. Он даже не глянул на Штольца, продолжая неотрывно смотреть на Меркулова-старшего и медленно и равномерно моргать, широко раскрывая и прижмуривая глаза, точно разбуженная среди дня сова. «Но где же вы были?» — продолжал Свинельд Карлыч. «Что ж вы никого не предупредили? Мне про вас письмо из Екатеринослава пришло. Они не знают, куда вы подевались, беспокоятся даже». «У вас для меня известие?» — вмешался Аркадий Валерьяныч и протянул руку за запиской. Пришелец дрогнул, шагнул навстречу, туф-тух, грузно и неуклюже переступая по скрипучему дощатому полу. Его рука стала медленно подниматься, протягивая Меркулову записку. Аркадий Валерьяныч стремительно и мягко скользнул в сторону и рванул висящую на стене секиру. «Хрясь!» Удерживающие ее крепления хрустнули, нижняя отлетела прочь, угодив в грудь заглядывающего в дверь исправника. Мгновенным движением перенимая секиру в боевой хват, Меркулов развернулся, секира взвелась в воздух винтом дирижабля. Исправник заорал, Свинельд Карлыч кувыркнулся через стол, секира описала сверкающую дугу и врезалась пришельцу в шею. «Крак!» Словно срезанный ножом колос, голова слетела с плеч и ляпнулась на стол среди деловых бумаг Штольца. Перед укрывшимся за дубовой столешницей хозяином очутилось бледное и неподвижное лицо. Глаза закрылись и открылись снова. Срубленная голова продолжала моргать. Оставшееся без головы тело стояло посреди кабинета. Срез позвоночника белым изломом торчал меж потемневшим мясом и трубками сосудов, из которых не выкатилось ни единой капли крови. Сверток вывалился из руки мертвеца и упал на ковер, а безголовое тело стремительно кинулось к Аркадию Валерьянычу, намереваясь вцепиться ему в горло. Меркулов-старший взмахнул секирой. «Вжих!» Лезвие крутанулось в воздухе и начисто снесло протянутую руку Нава. «Вжих!» Обратным ходом секира смахнула вторую. Аркадий Валерьяныч тут же выронил оружие и, точно обезумев, кинулся в объятия мертвеца. Они застыли на краткий миг, плотно прижавшись друг к другу. Мертвец пыхнул черной пылью и рухнул на спину, задрав к потолку обрубки рук. От удара витрина со скифскими драгоценностями тонко и жалобно задребезжала. Лежащая на столе голова медленно закрыла глаза и больше их не открыла. На враз заострившемся лице начали проступать темные трупные пятна. Меркулов наклонился и выдернул торчащий в груди мертвяка нож. Льдисто сверкнуло посеребренное лезвие. «О, дает барин!» — выдохнули из коридора, где столпились стражники. «Да как же это? Да что же это?» Застывший в дверях, не обойти, исправник шагнул внутрь и уставился на Меркулова почти безумным, стылым взглядом. «Вы что же, убили его, ваше высокоблагородие?» «Удивляете вы меня, Зиновий Федорович? До исправника дослужились, а давность трупа определить не можете. Убили этого несчастного две, может, даже три недели назад», — хмыкнул Меркулов-старший, протирая платком клинок и возвращая его в ножны под рукавом. Подхватил с пола секиру. «Прошу прощения, Свинельд Карлыч, что воспользовался вашим оружием. Только крайняя нужда может служить мне извинением». Он коротко поклонился и протянул секиру, как положено, на обеих ладонях хозяину. «Отличное оружие, господин Штольц. Только посоветовал бы вам нанести на лезвие серебряное напыление. Пригодится, особенно в ваших тихих местах. Я бы даже сказал, покойных». Он иронически покосился на все еще не пришедшего в себя исправника. «Так оно ж всегда... «Пока ваше высокоблагородие не приехали, тихо было, да?» Тот развел руками. Аркадий Валерьяныч одарил его мрачным взглядом, явно пытаясь понять, последнее высказывание — растерянность или дерзость. Но исправник только ошеломленно смотрел на неподвижное тело. «Благодарю! Какие извинения! Что вы?» Прижимая к себе секиру, как ребенка, откликнулся Штольц, и вдруг вскинулся точно разбуженный. «Две-три недели, говорите? Помните, я на обеды у Шабельских рассказывал, глину у нас в имении он нашел, Я кирпичный завод ставить хотел, а оказалось, глины то и нет». «Припоминаю», — кивнул Аркадий Валерьяныч. «Так вот этот господин и нашел. Я еще письмо отослал с претензией, и как раз недели три назад. Могу и точно сказать. Только тут все в голове. То есть, если позволите голову с моих документов прибрать, скажу точно». Штольц сбился и засмущался, будто просил о чем-то крайне неприличном. «Убирайте, конечно. Все равно тело похоронить надо. И голову тоже», — задумчиво кивнул Аркадий Валерьяныч. «Вы написали, а этот бедолага, выходит, отписываться не стал, а сам приехал. Но здесь его встретили кто-то или что-то. Так что, думаю, глина в вашем имении все же имеется». «Не из-за глины же его убили», — нахмурился Свенельд Карлович. «Так убили все ж таки», — подхватил исправник. «Осмотрим, узнаем», — хмыкнул Аркадий Валерьяныч. «Сейчас нужно найти детей». «Да, так чего он принес-то?» Видно, во всей нынешней круговерти Зиновий Федорович наконец нашел нечто простое и понятное, за что можно уцепиться, и кинулся к валяющемуся на полу свертку. Дернул за бумажный край, и на ковер выпал изодранный в клочья Митин шейный платок. Исправник замер, став еще потеряннее. «Извините, ваше высокоблагородие, не хотел читать первым», — повернулся он к Меркулову-старшему, протягивая листок бумаги. «Что ж вы нервничаете так?» Аркадий Валерьяныч досадливым жестом выдернул бумагу у него из рук, расправил рывком и после краткой паузы протянул. «Однако же...» «Что там?» — вскинулся Свенельд Карлович. «Тут сказано...» — Аркадий Валерьяныч начал медленно складывать записку. «Чтобы я следовал за этим мертвяком», — он кивнул на тело, «если хочу найти сына». И он нагнулся, поднимая с ковра Митин изодранный шейный платок и скомкал его в кулаке. «Шо, так и казалы? За мертвяком идтыть? Ну, зовсім знахабнули!» — прогудел из коридора Гнат Гнатыч. «Сказано за подателем сего», — криво усмехнулся Аркадий Валерьяныч. «Занятно, что нет требования не сообщать в полицию». «Наверняка знают, что вы и есть полиция», — пробормотал старший Штольц. «Как же мы теперь, Аркадий Валерьянович?» Он все еще нянчил секиру, растерянно поглядывая то на Меркулова, то на мертвое тело. «Он-то нас уж точно до места не проведет!» «Кто вам сказал, любезный Свенельд Карлыч, что он бы нас довел до места? Во всяком случае, до места нужного нам», — усмехнулся Аркадий Валерьяныч. «Мы с вами пойдем вовсе не туда», — закончил он, вынимая из кармана другой листок, взятый в Митиной комнате.